Глава 29. Бахтияр. Сижу на пассажирском сиденье, наблюдая, как улицы растворяются в серой утренней мгле. Зейн ведет машину уверенно, его пальцы небрежно лежат на руле, да и сама поза максимально расслабленная. Внутри меня странное, холодное спокойствие. Самое страшное, что могло случиться, уже не случилось. Все позади. Я мог потерять Раду, но не потерял. Все остальное — пыль. Деньги. Заработаю. Голова на плечах, руки крепкие. Главное, любимое со мной. Это приятно окрыляет. Зейн бросает на меня короткий взгляд, его губы кривятся в едва заметной усмешке. «Давно не видел, чтобы ты улыбался», — говорит он недоверчиво. Я довольно усмехаюсь, уголки губ сами тянутся вверх. Скрывать свое состояние не имеет смысла. Меня слишком переполняют эмоции, внутри их не удержать, плещутся через край. «Привыкай, брат», — хмыкаю я, откинувшись на спинку сиденья. «Теперь все будет иначе». Зейн фыркает, но ничего не отвечает, сосредотачиваясь на дороге. Мы подъезжаем к офису, и мое настроение чуть тускнеет, как только вижу левые машины у входа. ОБЭП нынче по мою душу. Бахвалиться теперь некогда. «Ну что, понеслась», — хмыкает Зейн, глуша двигатель. «Я молча выхожу из машины». Внутри здания воздух густой от напряжения. Сотрудники в коридорах перешептываются, лица испуганные, словно в предвкушении беды. В кабинете меня встречают Камал и Игнат. Камал сидит с хмурым лицом, его взгляд тяжелый, как свинец. «Обыск», — говорит он, едва я переступаю порог. «И знают, где искать. Точно знают». Я киваю, не теряя спокойствия. Все слишком очевидно. «Пусть ищут», — говорю я. «Что-то прятать уже поздно». Игнат стоит в стороне, его лицо непроницаемое, но я замечаю, как взгляд становится убийственным. Люди в форме рыщут по этажам, как голодные псы. Их шаги звучат в голове тяжелыми ударами. Я сжимаю кулаки, но сохраняю внешнее спокойствие. Это всего лишь деньги, их можно вернуть. Главное — не дать им почувствовать запах крови. Через какое-то время один из абэповцев возвращается к нам с папкой. Он не спешит, но в его движениях есть что-то, что заставляет меня напрячься. «Нам придется изъять это», — заявляет важно, показывая папку. «Также вам, Тагаев, нужно проехать с нами для дачи показаний». Я бросаю взгляд на Камала и Зейна. Камал хмуро кивает, и его губы плотно сжаты. Ему не нравится все происходящее, как и всем нам. Но выхода нет. Сопротивляться сейчас не лучшая стратегия. Гораздо эффективнее действовать по закону. «Адвокат будет через час», — бросает Зейн, буравя меня взглядом. «Хорошо». Спокойно отвечаю я и смотрю на Игната. Он, казалось, замирает на месте, но через секунду словно оживает. «Я поеду с вами», — произносит твердо. А Бэповец смотрит на него с недоумением. «Простите, но это не предусмотрено». «Я его адвокат», — отвечает Игнат, доставая из внутреннего кармана удостоверение. Его лицо остается невозмутимым, и даже я чувствую, что этот тон не терпит возражений. Двое полицейских переглядываются, но соглашаются. Отказать не имеют права. Но откуда у Игната адвокатская ксива? Очень интересно. Игнат следует за мной в машину, садится рядом. Его взгляд чуть напряжен, но он не произносит ни слова, пока машина не трогается с места. Когда мы сворачиваем на пустынную улицу, напряжение в воздухе становится густым, как дым. Я чувствую это, как дыхание зверя, притаившегося за спиной. Водитель что-то бормочет в рацию, но его голос дрожит, а движения теряют прежнюю уверенность. Игнат тихо наклоняется ко мне, его лицо остается бесстрастным, но в глазах сверкает хищный блеск. «Сиди тихо», — шепчет он натянуто. «Не шевелись». Машина резко тормозит. В воздух разрывается визгом шин. Двери распахиваются, и двое в масках врываются внутрь, как хищники, почуявшие добычу. Я напрягаюсь, готовый броситься в бой, но Игнат быстрее. Его рука бьет первого нападавшего в горло с такой точностью, что тот оседает без звука. Второй замирает, но Игнат уже достает оружие, движение резкое, отточенное. «Назад!» — рычит он. Его голос звучит так, что даже я невольно подчиняюсь. «Трогай!» — приказывает водиля. Нападавшие отступают, и машина снова продолжает движение. Водитель больше не делает попыток свернуть не туда. «Идиоты!» — бросает Игнат, держа полицейских на прицеле. Его лицо остается таким же спокойным, но я вижу, как по его виску стекает тонкая капля пота. За углом останови и забудем друг про друга, как страшный сон. Игнат упирает дуло в затылок водителю. Я понятно объясняю. Более чем, отвечает второй. Папку. Протягиваю руку и забираю компромат. Выходим из тачки, а та резво срывается с места. Кажется, пронесло. Я смотрю на Игната и понимаю, что этот человек только что спас мне жизнь. Спасибо, брат. Протягиваю ему руку. Это моя работа вроде как. Хмыкает он и ободряюще хлопает меня по плечу. Кстати, у меня для тебя есть две новости. Хорошая и не очень. С какой начать?